Смирнова Россет вспоминает рассказ Пушкина. «Я иногда вижу во сне дневные стихи. Во сне они прекрасны. В наших снах все прекрасно. Но как уловить, что пишешь во время сна? Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне. Два хороших стихотворения, лучших, какие я написал во сне». Во сне сочиняли, кажется, все поэты. Говорят, Ла Фонтен сочинил во сне басню «Два голубя», а Вольтер — первые строфы Генриады. Державину явилась во сне последняя строфа оды «Бог», а Маяковскому — метафора из «Облака в штанах». В статье «Как делать стихи» он рассказывает. «Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой. Как он будет беречь ее? Я лег на третью ночь спать с головной болью, ничего не придумав. Ночью определение пришло. Тело твое буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною, ненужный, ничей бережет свою единственную ногу». Я вскочил, полупроснувшись. В темноте, обугленной спичкой, написал на крышке папиросной коробки единственную ногу и заснул. Утром я часа два думал, что за единственная нога записана на коробке и как она сюда попала. Вот четверостишее, которое папа сочинил на днях, пишет зимой 1871 года дочь Тютчева Дарья Федоровна своей сестре Екатерине. Он пошел спать и, проснувшись, услышал, как я рассказывала что-то маменьке. Четверостишее было следующее. «В просунках слышу я и не могу вообразить такое сочетание. Я слышу свист полозьев на снегу и ласточки весенние щебетанье. Скольженье санок за окном, женский говор рядом или в соседней комнате, неглубокий сон, и вот уже звучат слова в пятистопном ямбе, и как бы сам собой рождается столь благоприятствующей поэзии оксюморон, сочетание противоположных понятий, свист полозьев и щебетанье ласточки, зима и весна». Необыкновенно интересно признание Сэмюэля Кольриджа по поводу небольшой поэмы «Кубла-хан» или «Видение во сне». Стихотворение начинается словами «Инксанаду дит Кубла-хан». Эта строчка целиком взята из книги, которую Кольридж, по его словам, читал перед тем, как заснул, с той лишь разницей, ничтожной, не мешавшей образованию стиха, что в книге было не «ксанаду» — три слога, а «ксанду». Неподходящее звучание поэт, засыпая, исправил. Получился стих, состоящий почти из одних редкостных имен, благозвучный и полный предчувствуемого смысла. Этот смысл, вернее, описательная его сторона, предуказан был той же старинной книгой. Кольридж пересказывает ее начало стихами, отличающимися гибко модулированной интонацией и переменчивым ритмом. Вот первые строки в переводе Бальмонта. «В стране Ксанат благословенной дворец построил Кубла-хан, где Альф бежит, поток священный, сквозь мглу пещер гигантских пенный, впадает в сонный океан». Кубла-хан или Хубилай — это лицо вполне историческое, потомок Чингисхана и основатель монгольской династии в Китае. В стихах о нем мы встречаем оксюморон, родственный тютчевскому «Estate le pleasure d'Andicry», что у Бальмонта прозвучало как «эти льдистые пещеры, этот солнечный чертог». Но предоставим слово самому Кольриджу. «Летом 1797 года, — пишет он, — автор, в то время больной, уединился в одном крестьянском доме между Порлоком и Линтоном, на эксмурских границах Сомерсета и Девоншира. Вследствие легкого недомогания ему прописали болеутоляющее средство, от воздействия которого он уснул в кресле как раз в тот момент, когда читал следующую фразу или слова того же содержания в путешествии Перчеса. Здесь Кубла-хан повелел выстроить дворец и насадить при нем величественный сад, и 10 миль плодородной земли были обнесены стеною. Около 3 часов автор оставался погруженным в глубокий сон. Дальше Кольридж сообщает, что за эти 3 часа он сочинил 200 или 300 строк. Образы вставали перед ним во всей своей вещественности, и параллельно, без всяких ощутимых или сознательных усилий, слагались соответствующие выражения. Когда он проснулся, ему показалось, что он помнит все, и, взяв перо, чернила и бумагу, он поспешно записал строки, которые приводятся ниже. Он намеревался продолжать, но тут его позвал некий человек, прибывший по делу из Порлока, и продержал его больше часа. По возвращении к себе в комнату автор, к немалому своему огорчению, обнаружил, что хотя и хранит некоторые неяслые и тусклые воспоминания об общем характере видения, но за исключением нескольких разрозненных строк и образов, все остальное исчезло, подобно отражению в ручье, куда бросили камень.